Связи определяют победу. Первое. Айсман позвонил к Бауэру в неурочное время, около 12 ночи. «Прошу простить за столь поздний звонок. Мне привезли телетайп с парижской биржи, я бы хотел, чтобы вы ознакомились с новостями». «Ладно», — ответил Бауэр, чуть подумав. «Приезжайте, хотя у меня сейчас покер. Через часок, а? Хорошо?» Я буду у вас в 0:40. Положив трубку, Бауэр вернулся в холл. Он сыграл два хороших флеш-рояля и взял довольно много денег. Как и до звонка Айсмана, Бауэр шутил и сыпал новыми анекдотами. Он знал их бесчисленное множество. Сильный, умный, приветливый, твердый, красивый. Он был восходящей звездой делового мира. Никто, правда, не думал, что он так внезапно вознесется, заняв пост погибшего Ганса Дорнброка. Впрочем, кто-то из экономических обозревателей в Гамбурге писал, что в Западной Германии проблема выдвижения молодых кадров с бульдожьей хваткой и без нацистского прошлого является главной, ибо поддерживать контакты с Америкой, где на передний план уже вышли представители новой волны, обязаны наши люди этого же возраста и примерно такой же внешнеполитической ориентации. Бауэр прошел на пост заместителя председателя Совета наблюдателей перевесом в два голоса. Эти два голоса принадлежали одному человеку — Дорнброку. Если бы не его непреклонная позиция, то заместителем был бы утвержден 65-летний адвокат Арендт, работавший юрисконсультом концерна с 1935 года. Разыгрывая партию, Бауэр объявил каре, он продолжал обдумывать предстоящий разговор с Айсманом. И разговор этот должен был состояться отнюдь не о новых данных, полученных с телетайпа парижской биржи. Это был лишь пароль на случай опасности в той комбинации, которую проводил Айсман. Он принял Айсмана в баре. Отделанный грубым камнем бар помещался в подвале особняка. Окон там не было, так что даже случайные свидетели разговора исключались. «Ну что у вас?» — спросил Бауэр, не ответив на приветствие Айсмана. «Заигрались?» «Выкладывайте правду. Я предупреждал вас несколько раз. Я не Гиммлер. Мне надо говорить всю правду, какой бы она ни была угрожающей. Я не собираюсь ничего, никому уступать, и поэтому не льщу себя иллюзиями». «Берг только что был в Амкрукдорфе». «Ну и что?» Мы записали его беседу с хозяином. Тот сказал, что видел здесь Ганса Дорнброка и Кочева, и что они тут сидели до половины первого, и что Кочев хватался за голову и писал под диктовку Ганса какие-то цифры, и что потом Ганс дал ему какой-то телефон. «Вот, послушайте», — сказал Айсман и включил диктофон. «Я вообще-то не хочу влезать во все эти штуки, господин прокурор. Я и сидел при Гитлере, и воевал за него, и за это потом сидел русских, так что мне не хотелось самому звонить к вам после того выступления по телевидению. Вы мне ничего по своей воле не сказали. А если бы я не представил вам доказательства, что друзья Красного приезжали сюда, разыскивая его, вы бы мне так ничего и не выложили. Я вынудил вас к признанию, господин Раушинг». — Да, это вы верно говорите, господин прокурор, вы меня вынудили. Я бы никогда не подумал, что вы сами придете сюда, как простой человек. Да разве я мог знать, что ко мне тогда приехал сам сын Дорнброка? Теперь буду у всех просить визитные карточки. — Ну, это отпугнет от вас посетителей. Прогорите. — Так чей же он дал ему телефон? — Я не слышал номера, имени. — А что же вы слышали? Может быть, Дорнброк давал ему адрес или писал записку? — Нет, он давал ему телефон. Он сказал, что будет ждать его звонка. Как только, — сказал он, — придете на чекпоинт, сразу же позвоните к режиссеру. А тут снова заиграл автомат, и я ничего не слышал. Я вообще-то не люблю слушать, о чем говорят посетители, если только они не со мной говорят. Это у меня с Гитлера. Я слушал, что говорили, а потом сам говорил. При Гитлере ведь тоже были люди со злыми языками. На меня за это посадили на 8 месяцев в лагерь. А Дорнброк был с машиной? Да, здоровенный такой серый автомобиль. Он еще когда уезжал, наскочил левым колесом на тротуар и крыло помял, такой он был пьяный. Красный, я слышал, просил его не ездить в таком виде, а тот приглашал Красного отвезти его до зональной границы, а тот сказал, что сам доберется, а у него было денег мало. Я видел, как он наскребал мелочь, когда расплачивался за пиво. — У вас есть телефон? — Вон, у стены, господин прокурор. Бауэр сказал, — Ну, ясно. Он уже отправил экспертов в гараж Дорнброка? — Да. — Когда? — 3 часа назад. — Вы предупредили, чтобы этих экспертов пустили в гараж? — Нет, я как раз просил никого не пускать в гараж. — Это глупость номер один. — Как вы можете ее исправить? Сейчас же, немедля. — Я не могу этого сделать, потому что люди Берга были в гараже Дорнброка, и их туда не пустили. — Кто? — Густав. — Завтра же увольте его и принесите официальные извинения Бергу. — Хорошо. — Тот парень, которого вы подводили к Кочеву, надежен? — Поэт из съемочной группы Люса, он вполне надежен. — Откуда Берг узнал про Кругдорф? — Не знаю. — Надо узнать. Он же не мог высосать эти данные из пальца. Когда вы записывали разговор Люса с Гансом, тот ничего ему не говорил про пивную? — Нет. И про Красного он ему тоже ничего путного не сказал. Он ему только сказал, что ждет звонка. Хозяин кабака сказал и про звонок. Люс сказал Бергу про то, что Ганс ждал звонка? Берг никого не подпускает к своим материалам. Значит, сами вы ничего узнать не можете. Ну, почему же? Мы работаем в этом направлении. Я просил вас отвечать правду, Айсман. Я спрашиваю еще раз, своими силами. Вы сможете завтра или послезавтра подойти к материалам Берга? Мы стараемся это сделать. Да или нет? Мне трудно ответить так определенно. Значит, следует ответить «нет, не смогу». И это будет правда. Не предпринимайте никаких шагов до конца завтрашнего дня. Утром я вылетаю в Париж с часовой остановкой в Бонне. Кройцману из Министерства юстиции я позвоню сам. Подготовьте материалы по парижской бирже. Что-нибудь такое, за что я мог бы зацепиться. Надо же оправдать целесообразность полета. Будем считать, что биржевики ввели вас в заблуждение, это для прессы. Ну, а я вылетел для проверки. Понимаете? Да, я подготовлю такую дезу сегодня ночью. Что такое деза? Дезинформация? Это наш жаргон. Следите за жаргоном, Айсман. На случай непредвиденного, пока вы будете в Париже, Бауэр перебил его. Никаких непредвиденностей. Я вернусь из Парижа в 6 вечера. Надеюсь, за это время вы сможете ничего не предпринимать. Господин Бауэр, я думаю не о себе, а о нашем общем деле. Понимаю. Простите, если я был резок. Словом, пока мне трудно наметить перспективу в подробной раскладке возможных изменений. Сначала надо ознакомиться с материалами Берга. Но если вы в чем-то ошиблись, не рассчитав, надо круто менять курс. Здесь я учусь у политиков. Когда они заходят в тупик, используя все возможности для выполнения задуманной им линии, они эту линию ломают. Это производит шоковые впечатления, и это шоковое впечатление дает выигрыш во времени. А время — это все. Так вот, если нам придется отступать, мы поможем Бергу доказать алиби Люса. Это раз. Бауэр взглянул на Айсмана и усмехнулся. У того в глазах было детское изумление. Это раз. — повторил Бауэр. — Как это сделать? — Подумаем. Я вам подброшу пару мыслей, а вы разработаете операцию. Теперь второе. Мы поможем Бергу запутаться, выдвинув через наших свидетелей 2 новые версии. Первая. Кочев — агент КГБ. Он пытался вербовать наших людей. Впрочем, вторую трогать пока не будем. — А пленка в ленце? — Пленка нам на руку. У Люса этот материал скопировали агенты Ульбрихта и подсунули Ленцу, чтобы вызвать напряженность в Западном Берлине. И подумайте, на самый крайний случай, как нам обернуть Кочева против покойного Ганса? Это была бы окончательная победа. Болгарин отравил Ганса, который ездил налаживать контакты в Китай. Как, ничего? Когда станете канцлером, не забудьте старого глупого Айсмана. Хорошо, серьезно сказал Бауэр. Не забуду. Только одна беда, я не собираюсь становиться канцлером. Я не хочу менять свободу на кабалу. Неужели вам по-прежнему хочется быть лакеем? — Я ваш подчиненный, но есть грань допустимого в разговоре. — Вы не понимаете шуток, Айсман. Все эти Гиммлеры, Гессы, Таддены, ваше поколение не понимает шуток. — Наше поколение понимает шутку, но не любит высокомерие, господин Бауэр. Я могу быть свободным? — Не сердитесь. Делать слишком серьезно, чтобы сердиться по пустякам. Я не считаю пустяком обиду. — Тогда извините меня, я не хотел вас обидеть, Айсман. Айсман поднялся, поклонившись, молча пошел к двери. — Не сердитесь, — снова попросил Бауэр. — Послали бы меня к черту, если так уж обиделись. Айсман заставил себя улыбнуться. — Считаем инцидент исчерпанным. Я считаю его исчерпанным лишь потому, что лучше получить оплюху от умного, чем поцелуй от дурака. Мне интересно работать с вами. — Ну, спасибо, старый волк, — ответил Бауэр. — Я пойду спать, а вы страдайте до утра. У меня на аэродроме должны быть хорошие материалы для Парижа. Уж если алиби, так во всем алиби. — Положитесь на меня, господин Бауэр. — Я только это и делаю, — улыбнулся Бауэр. — Поэтому у меня столько неприятностей. Второе. — Здравствуйте, дорогой старик, — сказал Кройсман, входя в кабинет Берга. — Извините, что я не позвонил вам. Утром ваш номер не отвечал. А с аэродрома уже не было смысла трезвонить. — Здравствуй, Юрген, — сказал Берг, поднявшись из-за стола. — Или теперь я должен называть тебя господин статс-секретарь Министерства юстиции? Берг все понял, когда вошел Кройцман, и поэтому решил ударить первым. Боннское министерство не имело права вмешиваться в его дела, поскольку прокурор подчинялся лишь Сенату Западного Берлина. — Тогда я обязан обращаться к вам, господин профессор, мой дорогой учитель, — ответил Кройцман, поняв тайный смысл слов Берга. — Я читал, что Пушкину один из старых поэтов подарил книгу с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». — В этом есть что-то от кокетства. — Прошлый век вообще был кокетлив, и, признаться, мне это нравится. Наш прагматизм похож на естественные каждодневные отправления. Поел, значит, через 5 часов надо бежать в клозет. Ну, что стряслось? — Вот, — сказал Кройсман, положив перед Бергом страничку машинописного текста с грифом «Совершенно секретно». — Зачем мне это знать? Если тут штамп МИДа и все наглухо засекречено, Юрген. Это имеет отношение к делам, которые я веду? — К одному из ваших дел, Кочеву, это имеет прямое отношение. Берг прочитал документ, в котором МИД просил ускорить разбирательство дела Кочева. Болгары неоднократно напоминали и продолжают напоминать, что судьба аспиранта Кочева беспокоит их, и что они требуют либо встречи с ним, либо официального уведомления властей о том, что они предоставляют ему политическое убежище. — Я не могу выдвинуть никакой версии, Юрген. Ответим, что дело находится в стадии следствия. Пока что любая версия будет преждевременной. Пресса на все лады обсуждает арест Люса. Это странная съемка Кочева. Люс левый. Стоит ли нам идти на конфронтацию с нашими левыми во всем этом деле? Я бы поставил тебе самый низкий балл за такой ответ, Юрген. Я не знаю, стоит или не стоит идти на конфронтацию. Это не моя сфера. Я служу закону, верю закону и отчитываюсь перед законом, принятым Сенатом Западного Берлина. Я не призываю вас нарушать закон. В данном случае, однако, мне кажется нецелесообразным разделять понятия «нация» и «закон». Речь идет, естественно, в какой-то мере на престиже государства. Нация и закон — разные категории, Юрген. Я до сих пор не совсем понял. Ты приехал с каким-то предложением? Или ты хочешь отдать мне приказ? — Я не смею отдавать вам приказа, профессор, — пожал плечами Кройцман. — Вы же это знаете. Вы не подчинены нам. А если бы и подчинялись, я бы не посмел отдать вам никакого приказа. Не согласились ли бы вы встретиться с представителями болгарского посольства и ознакомить их с ходом следствия? Это моя просьба, а не приказ. — Это не мое дело, Юрген. Не надо опять-таки приступать закон. Пусть этим занимается Министерство иностранных дел. — Они давят на нас, Они вправе потребовать у нас отчета в том, как идет расследование. Ваши уклончивые пресс-конференции не устраивают болгар. Они хотят знать правду. И в наших интересах пойти им в этом навстречу, ибо официальный курс наведения мостов может быть сильно скомпрометирован дурацкой историей с Кочевым. — Насмерть у Наполеона при Ватерлоо, — заметил Берг. — Похоже, а? — Именно. — А при чем здесь Люс? — Почему ты начал с Люса? Какое он имеет отношение к Кочеву? Они уже начали поговаривать о том, что преступления правых мы перекладываем на плечи левых интеллигентов. Так уже, пишут они, было в 33-м. И пусть себе пишут. Мало ли, что мы пишем друг о друге. Все верно, согласился Кройцман. Но министр поручил мне ответить на эту бумагу МИДа, поэтому сначала я предложил вам ознакомить красных с ходом следствия. Если вы отказываетесь, то мне придется лишь проинформировать МИД о проделанной вами работе. — Это пожалуйста, — согласился Берг. — Когда ты рассчитываешь вернуться в Бонн? — Я это должен сделать сегодня же, желательно до конца дня. — А завтра? До завтра никак нельзя подождать? — К сожалению, нет. Министр пообещал Кизингеру, что я сегодня же привезу исчерпывающие материалы. Значит, тебе обязательно надо вернуться туда сегодня. — Обязательно. — Вот тут я тебе и прихлопну, малыш, — подумал Берг. — А то уж больно ты интересуешься тем, что у меня лежит в сейфе. Это неспроста. Все здесь неспроста, в этом я теперь не сомневаюсь. И то, что Айсман вчера ночью ездил к Бауэру, и то, что тот улетел наутро в Париж, и то, что... По пути он где-то садился, иначе мне бы сообщили из Парижа о его прилете туда, в то время, когда он должен был прилететь. А он задержался на 2 часа, этот парень с челюстями. Тогда, Юрген, бери карандаш и записывай то, что я стану тебе рассказывать. Зачем мне отрывать вас от дел? Я посмотрю материалы, сделаю необходимые выписки и улечу. Я поэтому и спрашивал, сколько ты имеешь времени, Юрген? У меня накопилось более 250 страниц с расшифрованными допросами. Мой почерк, ты же знаешь, теперь все стали такими говорунами на допросах. Просто сил моих нет выслушивать их. Ты не успеешь просмотреть и четверти материалов, Юрген, так что лучше тебе записать мои показания, — усмехнулся Берг. — Так будет вернее. Как он ловко загнал меня в угол, с каким-то даже удовлетворением, — подумал Кройцман. Я даже не успел понять, где он расставил силки, и уже оказался в углу. — Прекрасно, — сказал Кройцман. — Я возьму бумагу, или лучше мы все наговорим на диктофон? — На диктофон даже вернее, Юрген, мы с тобой сэкономим время. Кройцман достал магнитофон из плоского портфеля, зарядил кассету и сказал: — Я готов. — Зато я не готов, — вздохнул Берг. — Извини, язва есть язва, и за нее я не отвечаю. Клозет рядом, так что я скоро. Когда Берг вышел, Кройцман ощутил усталость. Как после экзамена у этого беса, — подумал он. Он всегда гонял нас на экзамене, но мы любили его, несмотря ни на что. Но как он ловко меня обвел! Ничего, все-таки я из его школы реванш я возьму, и этот реванш будет неожиданным для старика. — Значит, давай начнем сначала, — сказал Берг, входя в кабинет и на ходу поправляя подтяжки. Пропал Кочев в ночь на 22-е. Ленц опубликовал интервью. «Я выбрал свободу», — заявил Кочев. «Покажите его», — попросили мы, — и кончим на этом дело. «Он не хочет ни с кем встречаться». «Хорошо, давайте мне человека, который беседовал с ним, с Кочевым. И пусть он под присягой дает показания, и на этом мы ставим точку. Этого человека я не получил, а получил пленку, которая была сфабрикована. Ленц был арестован не мной, а полицией. И он дал показания майору Гельтофу о том, что пленку и первое интервью ему всучил Люс, левый. Это уже бомба. Человек, который борется с нацистами и не скрывает симпатии к Марксу, ведет грязную игру. Более того, он у меня проходит по делу о гибели Ганса Дорнброка. — Я знаю. Это не могло не удивить меня. Более того, алиби, которое выдвинул Люс, подтвердилось не в полной мере. — Вас достаточно улик для его ареста? — Вполне. Когда я сажал Люса, у меня были достаточные данные для его ареста. — Когда сажали? — А сейчас вы приучали нас, профессор, к точности формулировок. — Видишь ли, Юрген, пусть там послушают, как я называю тебя, господин статс-секретарь, пусть. Ты сейчас станешь злиться, а это очень хорошо, когда злятся начальники, особенно из молодых. Видишь ли, сынок, сейчас я перепроверяю его алиби. Не то, которое он выдвинул, а то, которое мне пришлось вытягивать клещами у свидетелей. Ты же понимаешь, что прокурору не к лицу вытягивать клещами показания в пользу арестованного. Но мы живем в демократической стране, слава богу, где задача прокурора не в том, чтобы осудить, а в том, чтобы докопаться до истины. Стоило ли ради этого сажать Люса в тюрьму? По букве закона я мог это сделать, Юрген. Понимаю. Но мы отвлеклись от Люса. Нет, мы не отвлекались от Люса. Это ты меня навел на Люса, и я не совсем понимаю, зачем тебе это надо, когда мы исследуем Кочева. Мы должны рассматривать Люса как эпизод в цепи непонятной комбинации, которую все время кто-то норовит разыграть против нас с тобой, против нашего закона. Главное ведь, что волнует нас с тобой? Где Кочев? Как нам выпутаться из этого дела, которое красные так мастерски, по твоим словам, используют против нас? Я ищу Кочева. А Люс сидит у меня лишь потому, что я веду дело Дорнброка, понимаешь? В этом есть свое преимущество. Теперь понимаю. Он дал какие-нибудь показания в связи с Кочевым? Никаких. Конкретно никаких. А косвенно? Он отрицает, что знал Кочева, когда проводил съемку своего фильма «Берлин остается Берлином». Вы не позволите мне взглянуть на эти показания? Пожалуйста. Вот и все. Удовлетворенно подумал Кройцман. Все дело сейчас ляжет на стол, и я просмотрю его и пойму, как он вышел на то, что интересует Бауэра. Берг достал из сейфа тонкую папку и положил ее перед Кройцманом. — Я всегда режу дела на эпизоды, — пояснил он. — Здесь как раз то, что тебя интересует. — Видишь? — он кивнул на открытый сейф. — Эту гору. — Все эпизоды разложены по папкам. — Сволочь! — ожесточился Кройцман. — Старая сволочь. Он пролистал папку и сказал, — По-моему, Люс дает искренние показания. — По-моему, тоже. Только надо их до конца подтвердить во времени и месте. Свидетелями, данными возможного наблюдения. — За ним наблюдали? Кто? Ваши люди? — Не только наши. За мной тоже, я заметил, стали наблюдать. Вряд ли за мной наблюдают наши люди. — Вы позволите мне проверить, кто наблюдает за вами? — Пока не стоит. А вдруг это у меня начинает проявляться мания подозрительности? Если за мной смотрят красные, то наша контрразведка, надеюсь, сможет охранить меня. Хотя, впрочем, от чего меня охранять? Хоть я и бабник, но забыл, как это делается. Пить не могу, язва. Работа — дом, дом — работа. Вы отрицаете возможность того, что вся эта история с Кочевым — провокацией коммунистов? От начала и до конца? Смысл? Какой им смысл? Мы фронтовой город, мы наводим мосты, а здесь исчезает их гражданин. Он не исчезает. Он скрывается здесь, по нашим версиям. Все верно. Но если все же подумать о моей версии, она ведь бьет и по Люсу. Раньше он делал фильмы против нацистов, которые так хвалили на Востоке, а теперь делает заявление в печати о том, что мир обречен, и никто не в силах его спасти. Может, он отошел от них, чтобы никто не упрекал его в прямой связи? Агент должен быть нейтралом в политике, иначе он бесполезен. Интересное предположение. У тебя есть какие-нибудь факты? Пока нет. Что значит «пока»? Ты их ищешь? Помимо меня? Разведка не входит в мое ведомство. Но они ведь тоже не спят в своем доме. Может быть, ты поможешь мне связаться с ними для обмена информацией? Вы заметили, что я на это время выключил диктофон? Я говорю то, что мне шепнули друзья в конфиденциальной беседе. Ну, подумал Берг, твой выключен, а мой диктофошка пишет. А если вы докажете непричастность Люса ко всему делу и отпустите его, будете вы готовы мотивированно объяснить происшествие с Кочевым? Юрген, я ничего не буду делать специально для красных. Я все буду делать для нас, для нашего закона. И потом я не совсем увязываю. Вначале ты говорил о политике наведения мостов, а теперь о провокации коммунистов. Как раз это и увязывается. Чтобы сорвать нашу политику наведения мостов, они должны убедить общественное мнение, будто наш берег ненадежен. Сейчас понял. Ты позволишь мне поразмыслить над твоими словами? Конечно. А я пока пороюсь в папках для себя, если позволите. Нет, сынок, не стоит. Там много моих пометок, и это рабочие материалы, а пометки твоего бывшего учителя могут запечатлеться в твоем мозгу. И это будет плохо, потому что ты можешь оказаться в плену моей версии. Значит, у вас есть версия? Да. Она отличается от твоей. По-моему, Кочев здесь, в Берлине. Но почему он здесь и где, это я собираюсь выяснить в течение ближайших 3-5 дней. Если этот срок тебя не устраивает, тогда я готов передать дело другому человеку, оформив материалы таким образом, чтобы не было горы эпизодов, а лишь единая папка. Я буду докладывать министру и советнику Винсбеккеру в МИДе. Боюсь, их этот срок не устроит, а? Если они будут возражать, я стану спорить с ними. Вряд ли ты переспоришь министра. Я попробую сразиться с ними. Я вижу, вы не хотите, — Кройцман спрятал диктофон в портфель, — раскрывать все карты, и это ваше право. Я могу более настойчиво просить вас показать мне все дело, чтобы составить полное представление, но я не сделаю этого, потому что я вам многим обязан в жизни. Без ваших уроков я бы не был юристом, я был бы обыкновенным болтуном, каких сотни в наших органах юстиции. Если хочешь, мы можем вместе пообедать и там поболтаем еще с часок. С удовольствием. У старика есть данные против Бауэра, — подумал Кройцман, помогая прокурору Бергу надеть плащ. Он ведет серьезную игру, и он будет бить наотмашь, когда соберет доказательства. — Я жую котлеты, но тебя я накормлю великолепным бифштексом. Знаешь, я даже сам, наверное, сегодня съем бифштекс, чтобы поднабраться сил. Судя по всему, мне предстоит драка не меньше, чем тебе. Я тут поболтал один вечер с моими ребятами из прессы. Многое объяснил им, но попросил, чтобы они пока помолчали. Они пообещали, что будут в драке, если она начнется на моей стороне. Им легче, — Берг посмотрел в глаза Кройцману. — Над ними нет министров. — Это верно, — вздохнул Кройцман. — Это абсолютно верно. — Испугался мальчик, — отметил Берг. — Очень хорошо. Теперь ты понял, что я не очень-то боюсь твоих разговоров с министром. Теперь ты понял, что я на все пойду в этой драке. Особенно если разговор с Сингапуром сегодня ночью состоится, а завтра я получу показания из Гонконга. Но тебе пока про это не надо знать, мальчик. У тебя своя игра, а у меня своя. Только если для тебя это игра, то для меня это жизнь. Третье. Добрый день, господин Шефц. Прошу садиться. Добрый день, господин прокурор. Спасибо. Я вызвал вас в качестве свидетеля по обвинению редактором Ленцем режиссера Люса в подлоге и клевете. Я не имею к этому никакого отношения. Где вы работаете, господин Шефц? Постоянно нигде. Я работаю время от времени по договору, чтобы обеспечить себе возможность для творчества. Творчество? Я поэт. Где вы публиковались? Пока нигде. Вы думаете, это так легко у нас опубликоваться? Разве трудно? Еще как. Без связи попросту невозможно. Или если не поддержит какой-нибудь меценат. А я из рабочей семьи. Откуда мне взять богатых покровителей? Пожалуйста, взгляните на это фото. Это я. Знаете, самое выгодное дело — наняться в какую-нибудь съемочную группу. Они неплохо платят, и потом это временно. Люс снимал свою картину, и меня привлек один из его помощников. В чем заключалась ваша работа в группе? Как называлась ваша должность? Точного названия нет. Говорят, работает в окружении. А в тот день, когда я снят... Какой это был день? Из-за этого дня целая шумиха была на телевидении. Я смотрел. По-моему, это было 19-го. Тут Ленц не прав. А может, 20-го или 21-го. Не помню толком. Но только не 27-го. Ну вот. Они мне тогда сказали, что будут снимать, как отдыхает молодежь на пляже. попросили поболтать с разными ребятами так, чтобы собрать их в кружок. — Кто спросил об этом? — Не помню. — Люс спросил? — Нет, Люс сказал, чтобы я не смотрел в ту сторону, где они спрячут камеру, чтобы все было естественно. — А кто вам сказал, что там Кочев? — Этот шпион в очках? — Никто не говорил. Я и не думал, что он красный. — Почему вы считаете его шпионом? — Потому что он предлагал мне деньги на издание книги. — Когда? — Вечером. Я ведь на пляже читал стихи, мы пили. Я читал стихи, а Красный сказал, что это талантливый, и что он любит такую поэзию. — Ну-ка, продекламируйте мне то, что вы ему читали. — А я не ему читал. Я же не знал, что он Красный. Я читал всем. Я только потом узнал, кто он. Это у меня есть такой... Ноктюрн. Море идиотизма пополняется ручьями глупости. Но ведь ручьи рождены снегом, который тает. Возможно ли из белизны рождения грязи? Где логика и в чем секрет проблемы? А может быть, бессилие чистоты обречено на превращение в ужас? А сила, пусть в крови и в истоме стали, в конце концов останется булатом с отливом синевы. Загнать моря в ручьи, ручьи вернуть снегам, снег пусть окован льдом, а я пусть стану тем, кто властен над природой. Закон мой прост, но чист. Он требует любви, свободы, силы. Он требует меня для вас. Эй, ждите, я иду. Где-то перекликается с Энцензбергером. С этим ублюдком? Господин прокурор, я стою с ним на разных позициях, он же за волосатых. Да, может быть. Я ведь говорю, как дилетант. Ну и что дальше? Кочев сказал, что это интересно, и спросил, где это напечатано, а я сказал, что это написано чернилами на моих ягодицах. Простите, я, наверное, не имел права вам так говорить, но я ему так сказал, именно так. Он спросил, почему вы не публикуетесь, Иоганн? А я ответил, что он столько же знает о нас, сколько мы о них, и он с этим согласился. А когда мы в центре разошлись, он предложил мне вечером повстречаться. Он сказал, что хочет послушать мои стихи. Он сказал, что вечером пойдет вам Кругдорф. Это такой маленький ресторанчик возле университета, и что мы можем перед этим с ним увидеться. Вот. Дальше. Мы с ним увиделись, а он говорит, что если мне нужны деньги на издание стихов, то он может мне помочь. Или говорит, давайте мне ваши стихи, Иоганн, я их покажу у нас дома, мы их напечатаем. А я сказал, что, конечно, лучше мне одолжить деньги на издание книги. Но он спросил, сколько, а я сказал, что я толком не знаю, сколько стоит издание поэтического сборника, ну, маленькой типографии. Он спросил, 1000 марок устроит? Ого, еще бы не устроило. А как мне их вернуть? Что, если я не продам книг на 1000 марок? Наши сволочи разве читают поэзию? Они только смотрят грязные фильмы из Штатов, где барахтаются в постели или стреляют ковбои. Спросите наших, кто читал Гёте? Из 1001... А если и читали вот этого ядовитого Гейна, а он такой же немецкий поэт, как я французский. Почему так настроен против Гейна? По-моему, он большой поэт. А я разве сказал, что он маленький поэт? Ну, он замечательный поэт, но он золый, дедуктивен. Это свойственно людям его национальности. Разве Мендельсон плохой композитор? Но Вагнер выше. И Мендельсон в этом не виноват. Я его, кстати говоря, обожаю. Он замечательный композитор. В этом с вами трудно не согласиться. Кочев, кстати, не согласился, но неважно. Он, — продолжал Шефц, — сказал, — я дам вам деньги, и не думайте о том, когда вы их сможете вернуть. Но мне, — продолжал он, — как ученому-социологу, хотелось бы попросить вас о любезности. Сюда приедут мои друзья, познакомьте их с молодыми интеллектуалами, расскажите моим друзьям, кто и как думает о нас и о вас, о ваших нацистах, капиталистах, о Мао. Я сразу смекнул, в чем дело. Он думал, что если поэт, то значит блаженный. Я сначала подумал, ну и возьму я ваши деньги, а ничего вам говорить не стану. Но потом я сказал себе, Иоганн, с этого нельзя начинать, нельзя грязнить себя в самом начале. И я ответил ему, идите прочь, ищите себе агентов в республиканском клубе. Он засуетился, стал говорить, что я его не так понял, а я повернулся и ушел. И больше с ним не встречались? Нет. Где вы с ним увиделись? Возле остановки метро. Какая станция? Онкель Томс Хютте. Какое время? 11:00. Он стоял в метро или был наверху? Там же все наверху. Вы не путаете. Может быть, вы увиделись не в центре, на станции Шмаргендорф? если вы говорите, что виделись в 11 часов. — В центре? — Нет. — По-моему, нет. — Да нет же, конечно, возле метро. — Почему вы не сказали об этом раньше? — Не дело поэта таскаться по полициям. Его дело самому быть честным. — Вы утверждаете, что Кочев предпринял попытку вербовать вас? — Конечно. А как же иначе можно это расценить? — Иначе? Можно и иначе. Представьте, что его друзья собираются к нам. И что действительно они интересуются, чем живут наши молодые интеллектуалы. — А деньги мне зачем предлагать? Они же приезжают сюда с пустыми карманами. — Кто? — Коммунисты. — Откуда вам это известно? — Это всем известно. — Лично мне это неизвестно. От кого вы узнали, что коммунисты приезжают к нам с пустыми карманами? — Да все так говорят. И, кроме того, я читал об этом. — Где? В какой книге? — У этого, ну, как его, у Флеминга. — Какой книге? — Я не помню. В какой-то из его книг. — Вы это утверждаете? — Что? — Что именно в одной из книг Флеминга вы читали, что коммунисты приезжают за границу с пустыми карманами? — Да. — Вы настаиваете на этом утверждении? — Я не понимаю, какое это имеет отношение... — Большого значения это не имеет, но в книгах Флеминга утверждается как раз противное. Что все коммунисты приезжают на Запад с огромными деньгами, потому что они работают на КГБ. Откуда же я мог узнать про это? Ума не приложу. Об этом известно нашей разведслужбе, контрразведке, но это не суть важно сейчас. Сколько времени продолжался ваш разговор с Кочевым? 20 минут, а что? Ничего. Всегда, когда получаешь интересные показания, интересуешься подробностями. Итак, вы проговорили 30 минут. — Да, 20 минут, 30 минут. — Какие вы стихи ему читали? — Где? — Ну, когда увиделись вечером, он же пригласил вас, чтобы вы почитали ему стихи. — Я ему прочел поэму «Цветы, растущие в землю». — А еще что вы ему читали? — Несколько стихов из последнего цикла. — Во что он был одет? — Он? — Как во что? — Он был в пиджаке или нет? Если в рубашке, то какого цвета? — Вот этого я не помню. — Не может быть, господин Шефц. Может быть. Всему верил, а этому поверить не могу. Поэт, который не помнит такой пустяковой подробности. Давайте я буду вам помогать. На нем был черный костюм. Нет. Тогда ведь было жарко. Он был без пиджака, в белой рубашке. Нет. Кажется, какой-то цветной. Сейчас, минуту. Берг отошел к сейфу, достал показания Урсулы и прочитал то место, где она описывала, во что был одет Кочев. Легкий серый костюм, который переливается на солнце, и в белой рубашке с дырочками. Но пиджак на нем был? Нет. Нет, он был без пиджака, в цветной рубашке. Вы готовы подтвердить это под присягой? Я лучше скажу, что я не помню, во что он был одет. Хорошо. Откуда он доставал деньги? Деньги? Из заднего кармана брюк. А брюки какого цвета? Не помню. Кажется, темные. Ночью все кажется темным. А сколько стихов из вашего последнего цикла вы прочитали Кочеву? А там всего 8 стихов. Сколько это страниц? 12. Как, по-вашему, он разбирается в поэзии? Да, что да, то да, он понимает поэзию. Он разбирал ваши стихи? Да, и делал это интересно, очень интересно. Поэтому я и развесил уши, поэтому я и стал заглядывать ему в глаза до той минуты, пока он не начал меня вербовать. Хорошо, спасибо. У меня остался к вам последний вопрос, Йоганн Шефц. Пожалуйста, господин прокурор. Вы состоите членом какой-либо партии? Я? А что? Нет, не состою. Какой партии вы симпатизируете? Партии поэтов. Прекрасный ответ. Ну, теперь ответьте мне, зачем вы лжете? Кто? Я? Я вам не лгу? Все, что вы мне сказали, правда? Да, все это правда. Тогда я сейчас включу магнитофон, и вы мне прочитаете вашу поэму, а потом последний цикл. После этого я их разберу. Страница — это 2 минуты времени, Шефц. Итого вы читали Кочеву ваши стихи в течение 44 минут. И он, как вы говорили, неплохо разбирал вашу поэзию. Тоже 20 минут. Потом он вас вербовал. В течение 10 минут, как минимум. Итого вы с ним провели 1:24. А от метро до кабачка Кругдорф 10 минут езды или 30 минут ходу. Значит, если вы встретились у метро в 11:00, и вы настаиваете на том, что это было именно в 11, то как Кочев мог оказаться в Кругдорфе в 11:30? Причем добирался он туда пешком. Наблюдение, пущенное за Иоганном Шефцем, принесло то, что и ожидал Берг. Сначала поэт ринулся на квартиру местного руководителя НДП, а после позвонил по телефону человеку, который встретился с ним на Сименсштадте, а оттуда после беседы с поэтом поехал к Айсману. Человек этот был Вальтер, связник Айсмана по НДП. 4. Господин Ауфборн, вы утверждаете, что находились в кабинете редактора Ленц, когда к нему пришел помощник Люса и передал пленку? — Да. — Как представился посланец Люса? — Он просто сказал: «Редактор Ленц, мой босс, хочет предложить вам сенсационный материал. А мне за то, что я его принес, следует к уплате 1000 марок. Что за материал? О том болгарине, который дал дёру. Пойдемте в наш кинозал, — сказал Ленц. — Вы не видели, как Ленц платил человеку Люса деньги? — Нет. — Как его звали? — Он не назвался, просто сказал: «Я от Люса». — Вы говорили, он представился помощником Люса. — Нет, это неверно, это я так понял его. Вообще-то он сказал: «Я от Люса». — Напишите его. Очень неприметная внешность. Я еще удивился, что в кино существуют такие неприметные люди. Шатен, небольшого роста, в коричневом костюме. — Какое это было время? 12:00 или около этого. То есть во время обеденного перерыва? В редакции не очень соблюдается обеденный перерыв, все время горячка. Вот я тоже не соблюдал обеденных перерывов. И нажил себе язву 12-перстной кишки. У меня была язва до фронта. На фронте все зарубцевалось. Вы на каком фронте воевали? Я был все время на севере. Помогал финнам, потом был в Норвегии. Вы проходили денацификацию? Да, англичан. Сразу после войны меня сунули в лагерь. Только за то, что наша часть была приписана к СС. А я и в глаза-то не видел этих палачей. Неужели я виноват в том, что на горнолыжников напяливали черную форму? Сколько времени вы провели в лагере? 7 месяцев. К суду вас потом привлекали? Тогда всех привлекали к суду. Я понимаю. Всех привлекали, почти всех. Но вас, именно вас привлекали? Да. Вы были осуждены? Осужден? Я был оклеветан. На сколько лет вас оклеветали? На 5 лет. За что? Они, видите ли, обвинили нас в том, что мы сожгли какую-то партизанскую деревню в Норвегии. А мы не сжигали никакой деревни. Там убили 3 наших ребят и вели по нам стрельбу с крыш. Мы, естественно, отвечали тем же. — Как давно вы работаете у Ленца? — С 1947 года. — То есть сразу же после освобождения из тюрьмы? — Да. — Вы сидели в одной камере с Ленцем? — Да. — И сразу же начали вести отдел спортивных новостей? — Да. — К черту политику, только секунды и минуты. Я даже перестал заниматься предсказанием чемпионов, хватит. Все наши беды от того, что мы не знаем, на кого и когда ставить. — Ставьте на... Берг осекся и вздохнул. — Ладно, бог с ними, с предсказаниями. — Кто еще был в кабинете Ленца, когда пришел помощник Люса? — Нет, не помощник Люса, а человек от Люса. Да — Да-да, я понял. И записал это ваше уточнение. Когда в кабинет Ленца вошел Диль? — Кажется, к концу нашей беседы. — Что он мог слышать из разговора? — Наверное, лишь заключительную часть. — Господин Диль, что вам известно о посещении редактора Ленца человеком от Люса? — Почти ничего, господин прокурор. Редактор Ленц, одеваясь, сказал Ауфборну, что он надеется через час вернуться. — Мы быстро посмотрим этот материал, — сказал он, — и вернемся. Игра стоит свеч. — В каких частях вы служили, господин Диль? — Я не воевал, я работал в тылу. После войны вы привлекались к ответственности? Вы меня вызвали в качестве свидетеля по делу Люса. — Какое отношение ваш вопрос имеет к этому делу? — Слава, вам бы не хотелось отвечать на этот вопрос. Я верно вас понял? — Да. — Благодарю вас. У меня к вам больше ничего нет. Одно только уточнение. Человек Люса был невзрачен с собой, шатен в коричневом костюме? — откровенно посмеиваясь, спросил Берг. — Вас, видимо, удивила его внешность. Человек из кино такой ординарный, не так ли? — Ну, вы правы, господин прокурор, в его внешности не было ничего приметного. — Да уж, конечно. Если бы там было что-нибудь заметное, вы бы не могли этого не отметить для себя. Все-таки 8 лет работы в полиции у нацистов — это большой срок. — Я протестую, господин прокурор. Я работал не в полиции нацистов, а в полиции Германии. Вы тоже работали, пользуясь вашей терминологией, в органах юстиции у гитлеровцев? Между прочим, вы совершенно правы. Да, господин Диль, я действительно работал в органах юстиции при гитлеровцах. И даже то, что вы карали, а я пытался защищать, даже это не успокаивает мою совесть. Ведь я работал у гитлеровцев, господин Диль. Редактор Ленц, я допросил ваших свидетелей. Они дали вполне убедительные показания. Прежде чем мы приступим к следственному эксперименту, я бы хотел вернуться к вопросу о публикации в вашей газете интервью с Болгариным. Теперь, когда, кажется, все становится на свои места, и все поняли, что я пал жертвой провокации, я вам отвечу. После того, как помощник Люса прокрутил мне материалы, я уплатил ему деньги, он передал мне интервью с Болгариным. Фотографию Кочева он тоже передал вам? Да. Как вы объясните тот факт, что он вам дал фотографию не из отснятого Люса материала, а с паспорта Кочева? Вы убеждены, что мы напечатали фото Кочева с его паспорта? Так утверждает Болгар. Я не могу, конечно, протестовывать заявление Болгар. Они это официально утверждают? Вполне. Естественно, я не могу их опротестовывать. Вероятно, вызвав на допрос помощника Люса, вы сможете задать ему этот вопрос и потребовать мотивированного ответа. — Вы правы. Прошу вас ответить мне, согласны ли вы встретиться с помощником Люса? — Конечно. — Тогда я попрошу вас пройти в соседний кабинет. Они перешли в большой зал, где была собрана вся группа Люса. Ассистенты, помощники, звукооператор со своей командой, помощники продюсера, шоферы, обслуживающие Лихтвагены и Тонвагены. Привлеченные статисты. Сам Люс сидел поодаль на отдельном стуле, а за ним стоял полицейский. — Пожалуйста, укажите мне, господин Ленц, человека, передавшего вам за 1000 марок материал, отснятый Люсом. Ленц попросил. — Включите, если можно, верхний свет, тут довольно темно. Берг неторопливо подошел к двери и повернул выключатель. Дрогнув голубым, беззащитным поначалу светом, мертвенно засветились большие плафоны. «Почему этот покойницкий свет называют дневным?» — подумал Берг. «Какая глупость! Это все реклама». «Так лучше?» — спросил он Ленца. «Да, благодарю вас». Ленц дважды очень внимательно глядел собравшихся здесь людей и сказал. «Простите, господин прокурор, но здесь того человека нет». «Продюсер Шварцман», — обратился прокурор к маленькому человеку, то и дело утиравшему со лба пот. Кто из вашей группы не явился? А здесь все наши люди, все без исключения. Даже те, кого мы привлекали на суточные договоры. Прокурор обернулся к Ленцу и вопросительно посмотрел на него. Нет, — повторил Ленц, — здесь нет человека, назвавшего себя помощником режиссера Люса. Вы не звонили Люсу после того, как его помощник продал вам материал? Зачем? Ну, для проверки, страховки, что ли? — Страховкой занимаются банки, господин прокурор. Мое дело — газета. — А если, как это сейчас выясняется, у вас был проходимец, провокатор? — Я могу только сожалеть об этом. Я хочу принести свои извинения режиссеру Люсу и посоветовать его продюсеру тщательнее хранить отснятый материал. Мы, газетчики, умеем хранить наши тайны. — Продюсер Шварцман, кто у вас имеет доступ к отснятому материалу? — Я хочу ответить редактору Ленцу. — сказал продюсер. — Мы тоже умеем хранить наши тайны. Вы воспользовались краденным товаром, Ленц. Вы поступили как перекупщик краденого. Отснятый материал хранится в нашем сейфе. И доступ к этому материалу имеем только я и режиссер Люс. Он достал из кармана ключ и показал его прокурору. — Вот этот ключ. И еще один такой. Сделан для Люса, и все. Больше никто не мог получить материал, кроме нас. Никакой мифический помощник не мог получить этого материала. — Значит, вы хотите сказать, — спросил Берг, — что лишь вы и Лю смогли продать материал Ленцу? — Да? Пусть он обвинит в этом нас, а не мифического помощника. Пусть обвинит в этом меня. Я посмотрю, что из этого получится. — Я должен защитить редактора Ленца, — откровенно зевнув, сказал Берг. — Извините, господа, я сегодня почти не спал. Мы проводили экспертизу в ателье. Вот заключение экспертов. Он протянул листки бумаги Шварцману. — Здесь акт обследования вашего сейфа. Он был вскрыт, ваш сейф. Он был вскрыт дважды. Один раз, вероятно, когда брали материал Люса для копировки, а второй раз, когда этот материал положили обратно. К сожалению, нам не удалось узнать, когда это случилось. Экспертиза, которую я провел с пленкой, дала мне, правда, несколько иные данные, но сейчас не время об этом. — Какие-то провокаторы, — воскликнул Ленц, — хотят сталкивать лбами немцев, придерживающихся разных политических взглядов. Мой дорогой Люс, я прошу вас прощения. Я готов понести ответственность за излишнюю доверчивость. Это для меня хороший урок на будущее. Страшно, конечно, в каждом видеть провокатора или врага, но если нас... — Хорошо, — перебил его Берг. — Это все для прессы, господин Ленц. Вы свободны. Через 2 часа после того, как Берг закончил эту комедию, он получил сообщение. Кочев запросил политическое убежище в Южноафриканской республике. В пространной статье, опубликованной в Йоханнесбурге, он писал: «Моя мать поймет меня и простит. Мои друзья, которые ведут в Софии, Праге, Будапеште, Белграде и Москве неравный, но благородный бой с тиранией, простят меня и поймут. Я знал, что КГБ повсюду имеет свою агентуру, и они легко могли похитить меня из западного Берлина. Именно поэтому я запросил убежище здесь, в ЮАР. Я не буду вести никакой борьбы против режима. Пока что я буду отдыхать и думать, как мне найти самого себя в свободном мире. О том, к какому решению я приду, я сообщу через печать».